Братья, сестры, друзья все, когда слушаешь такую игру на инструментах и пении, сердце невольно умиляется и не хочется переправляться на ту сторону, потому что на той стороне разное бывает. Одно место или один текст я только напомню. 30-й псалом, псалом Давида, 16-й стих, только первые слова. «В твоей руке дни мои». Братья и сестры, это драгоценное сознание, в чьей руке дни наши. Этот псалом написан в один из трудных переживаний Давида, и он ясно понимает, что его дни в руке Господа. В Откровении написано, когда Господь открылся Иоанну, там тоже было видение, что в деснице Господней, в правой руке Господней находится светильник или эти звезды. А другой случай, когда произошел диалог между Богом и его противником, сатаной, по поводу праведного человека Иова, Бог произносит такие слова своему противнику. «Вот он в руке твоей». Друзья, что значит быть вот в этой руке? Ну, немного я предложен поделиться о нашем служении там. Вообще, когда едешь в эти поселки к якутам, то чаще всего приходится, если вдоль по реке Лени, то там более оседлые, знающие русский язык, и более такие обрусевшие. А когда в глубинку попадаешь, то там немножко сложнее с тем, что туда сложно добираться. И сейчас вот братья предложили, чтобы посмотреть тоже некоторые кадры, как мы переправляемся. Правда, это не этого года кадры, хотя и в этом году тоже переправлялись мы. Ну вот так идет вот погрузка, потому что глубокая вода и нету никакой переправы. И вода очень быстро поднимается, очень быстро падает, буквально за несколько дней или даже иногда за несколько часов пройдет сильный дождь, и вода может до 2 метров подняться. Глубоко. И тогда вот так вот переправляемся, или заезжаем наверх на грузовую машину, или вот прицепляем за... Это вот наверху Toyota стоит, а сзади зацеплен Mercedes. Ну и там, друзья, в этих машинах такая вот переправа. Машина не тонет, она плавает и покачивается, постепенно набирается вода. Это река Батуобия, там возле поселка, где у нас церковь есть. А вот эта река другая, река Величанка, очень глубокая и бурная. И здесь у водителя этого тягача я спрашиваю, а бывает так, что переворачивается машина, когда тянешь? Он говорит, бывает. И что? Ну, вытянем, говорит, поставим опять на колеса и дальше. Ну и тогда сестер попросила, чтобы сестры могли у него в машине, в кабине у него переехать, а мы уже так переправлялись. Ну и когда переправились, братья у нас, гости тоже тогда участвовали вместе с нами из Германии, переправились, открыли двери, вода вытекает вся. Ну, машина не работает в это время. Да, говорит, это не просто так. Ну и так предложили помолиться, чтобы поблагодарить Господа. И так вот тогда мы и так сердечно благодарили, что Бог хранил нас. В этом году вода была не такая большая, и мы нету фотографии у нас, мы своим ходом переезжали. Братья предложили еще поделиться вот последний месяц, можно сказать, с 12 июля. У нас немножко события такие сложные были, братья. Здесь немного делились о том, что как оно бывает и как предупреждают. Но вот последний месяц нам пришлось столкнуться с некоторыми переживаниями, когда люди нетрезвые и, возможно, и обладаемые дьяволом, как они себя ведут. Но так получилось, что лет 7 назад пришел к нам человек, стал ходить в церковь. Освободился из тюрьмы, нету семьи, нету жилья, нету работы, нету ничего. Ну и так к нам стал заходить, беседовать, как будто для того, чтобы веровать. Хотя жизнь свою до вот все эти 7 лет не менял, были и запои. И не мог он, наверное, от этого освободиться. Вот после таких запоев 2-3 месяца исчезает, пропадает, потом придет опять. Или даже бывало, что поеду, заберу его, где-то на машине привезу. Вот он у нас 3-4 дня лежит, ничего не ест, не пьет, а выходит из этого состояния. До недели бывало жил. Потом опять вроде в собрание ходит и молится даже. И так вот жизнь его складывалась. Но у него была такая особенность, ну, дьявольская, может быть, особенность. Он мог свободно над Писанием, ну, издевательски так смеяться. Ну, например, рассказывают, как они с друзьями там где-то выпивают. И вот он, кончилась у него там выпивка, он говорит: «Налейте нам вашего масла, у меня светильники гаснут». Ну и рассказывает об этом так, ну вот, употребляя Писание. Но много-много таких вот моментов, которые... Ну и когда потом сказал ему, он говорит: «Ладно, не буду больше, если тебе не нравится». Да нет, дело не в том, что мне не нравится, ты Бога огорчаешь этим. Ну и так, а в последнее время уже несколько месяцев с мая, наверное, стал... Ну, насмехаться над церковью, над братьями, которые приезжали, и тем почетнее братья, которые приезжали, тем больше у него, значит, поношения. Я говорю: «Знаешь-ка, давай так, мы с тобой договоримся, ты знаешь, где церковь, знаешь, где мы собираемся, знаешь, время собрания, приходи в собрание, а ко мне в дом больше не ходи. Не хочу я с тобой общения иметь, потому что ты смеешься». Ну и прошло, наверное, так месяца 2 примерно. Вот он придет, иногда что-то поплачется там на свою судьбу. Я сначала говорю: «Ты что, обиделся на меня?» Я говорю: «Нет, я не обиделся, это решение, и это решение я не меняю». Ну вот походил, поплакался, видит, что не принимаю. Потом один раз был... Один день он как-то позвонил, у него родители, ну, мать с отчимом живут в тайге, якуты они, и вот говорит: «Отвези меня туда, на трассу, до этой дороги, к родителям пойду в тайгу». А у меня машина была неисправна. Ну, раз попросил, еще раз попросил, я говорю: «Нет, не могу, неисправна машина». Ну, тогда третий раз звонит, говорит: «Так найди машину, тебе ж не трудно найти». Я говорю: «Знаешь, если тебе надо, ты найди-ка сам. Ты неплохо знаешь город и людей. И в лучшем случае такси вызови». Ну и положил трубочку. И вот он потом через некоторое время прибегает или идет таким быстрым шагом. И мы как раз на улице были. Лена говорит: «Сергей идет». Я говорю: «Ну что, идет. Так с ножом идет». Ну вот открыто так вот держит. Ну какое-то время немного мы смотрели. Он... Вот, если видели вы фильм этот «Иринья», когда дикари там пляшут, вот точно прям картина такая, вот прыгает, он подпрыгивает с этим ножом вокруг, возле меня. Ну, потом как-то так, не знаю, правильно или неправильно, но, в общем, свалил я его, и вдвоем с Леной еще одна сестра с молодежи забрали у него нож. И, правда, он потом... Когда отпустили, он такой отборной, лагерной руганью, уже давно так мне не приходилось слышать, ругал и церковь, и все, и Бога, и вообще все. И убежал, а потом еще раз пришел, и 2 часа тоже еще сидел, это уже 1 ночи, до 3 часов ночи мы с ним, или он, вернее, говорил. И потом ушел, и потом, это в понедельник было, а в пятницу... Я просто некоторые моменты. А в пятницу он прислал посыльного, говорит, ну, знакомый мой и его знакомый, неверующий человек, мужчина. Пришел, говорит: «Слушай, ты же знаешь Сергея». У него же замкнет, он все что угодно может сделать. Он может и подпалить тебя, сжечь. Сказал, что придет, спалит тебя. Я говорю, ну, что можно сделать? Придет, так придет. Ну и вот, что-то я дома был. Это к обеду было, а после обеда или к вечеру уже дома была. Лена была на веранде, забегает, говорит, Сергей пришел, что-то в руке. И когда я выскочил, у него пластмассовый канистр, он открыл, на машину бросил ее, ну и зажег. Вообще по тому, как должно было оно произойти, она вся была облита бензином, и солнце, на солнце стояло сильно жарко было, она должна была вся вспыхнуть. Ну и через пламя заскочил в дверь, отъехал, выехал из пламени, и потом потушили. Ну, там и дом, оно все там как раз не здесь оно горело, чуть-чуть в другом месте. Ну, и потом с такой угрозой ушел, что все равно я тебя спалю, и все, и до захода солнца сегодня смотри, и все, или дома будешь, или не будешь дома, ты сегодня все сгоришь. Ну, так, мы молились, братьям передавали, в Новосибирске тоже знали, Валентин Яковлевич тоже звонил, молились о том, чтобы Бог мог как-то остановить это. Ну и потом еще один раз он пришел через несколько дней вечером. Да, тогда мы вызвали милицию, его закрыли. Похоже, что закрыли, хотя милиция отрицает, что он был на свободе. Он пришел в понедельник еще раз, камнями разбил. Такой в страшной злобе, даже не глядя, вот камнями бросает. Разбил окно. Раму там чуть не повредил, большой камень такой взял, а потом ушел и опять звонит с угрозой, а вечером еще раз пришел. Куртка такая на нем, или ветровка, и зовет, пойдем, мы с тобой отдельно поговорим. Я говорю, мне не о чем с тобой отдельно говорить. Ну и тут братья были уже, напротив живет брат. И гости как раз к нам приехали из Германии, там Ленин брат был. Ну и так мы близко стали к нему, или он так, вернее, к нам подошел. А потом, когда уже он открыл, и у него тут кухонный большой такой, ну, братья забрали сразу, и снова у него огорчение, что ничего не получилось. Это один приход. И потом еще один приход был. Вообще непонятно, как он пришел. Тоже ночь уже смеркалась, наверное, это час ночи, там белые ночи у нас. И пришел, обнял меня, плачет. Ну, прощения не просит, это такой вот. Потом говорит, да пойду домой. Ну, и мы говорим, пойдем, проведем тебя. Ну, и пошли мы вдвоем с братом еще с одним. И до полдороги, когда мы примерно полдороги прошли, он вдруг... Вот, не знаю, играл или так, действительно оно было. Как будто пришел в себя, говорит, о, Дима, а ты что здесь? Ты что со мной? Ну как, провожаю тебя. А как случилось, что я тебя провожаю? Ну и говорю, так мы не смогли до конца вот определить. В лице переменился, какая-то перемена у него произошла вот в этот момент. Непонятно, он... Это игра у него была или нет. Потом милиция приезжала несколько раз, спрашивала, где он живет и где он обитает. Но мы видели, что на свободе он, и никто его и не ищет, и никто не... Так, просьба или пожелание такое, чтобы могли молиться. Там я много раз тоже слышал, и даже там наши русскоязычные люди, когда мы говорили о Христе, говорят, ой, к ним не ходите, они напьются, там все, они потом хватают все, что попало, и от них не отвяжешься. А случая не было, ну вот так. Коротко так-то.